Глава 17. Впервые вопрос о работе в Москве возник между Даниным и Аббой, когда они этим летом встретились в Ницце. Кобра не работал уже 2 года. Последнюю акцию провел в Южной Америке, где взорвал машину одного дипломата. Неожиданно Абба на очередной встрече сказал: «Нами интересуется Интерпол. Советую заниматься коммерцией. А нужно будет, найду». Между ними была установлена сложная, хорошо законспирированная система связи. И хотя оба много разъезжали по свету, найти друг друга могли достаточно быстро. В случае необходимости Данин посылал открытку в Вашингтон, а Абба отправлял свои послания на Канарские острова, где на скромной вилле жила супруга Кобры, немолодая женщина, безумно влюбленная в своего русского супруга. Вадька Данин получил свою кличку Кобра в классе 5 или 6. На уроке зоологии показывали фильм о змеях. Оператору удалось снять Кобру очень крупно. Она смотрела в объектив, прямо в глаза зрителю. «О, глазище, жуть!» — сказал кто-то из учеников. «Точно как у Вадьки Данина». С тех пор Данина и начали звать Коброй. Вадим Данин родился человеком не эмоциональным, равнодушным к чужим страданиям, боли. С возрастом, в уголовной среде, позже в зоне, он понял, что врожденное качество дает ему перед окружающими преимущество. С Аббой Данина судьба свела при весьма трагических обстоятельствах. До дембеля оставалось 1/2, когда Кобра получил приказ очистить завал на горной дороге. Работа была обычной. Выстрела Данин не слышал, но потому как упал лейтенант охраны, понял, что худшее началось. Горстка саперов и бойцов на узком шоссе походили на игрушечных солдатиков в тире. Промахнуться мог только без руки. Духи стрелять умели. Уничтожив практически всех, они посыпались с горного отвеса. Автомат Данина лежал в стороне. Кобра даже не подумал о нем. Стоял у скалы, равнодушно смотрел, как добивают товарищи. Курил. Командовал отрядом бородатый атлет, но старшим был явно другой человек, европеец среднего роста. Он не стрелял, не кричал, по-хозяйски оглядывал поле боя. Европеец взглянул на спокойно покуривающего Кобру, сказал что-то атлету. Тот гортанно закричал, афганцы торопливо подхватили валявшиеся на дороге инструменты и оружие, начали подниматься в горы. Данина не пристрелили, даже не связали. Нагрузили 5 автоматами и рюкзаком со взрывчаткой. Он шел свободно в середине небольшого отряда, который растянулся цепочкой на чуть приметной горной тропе. Шли 3 суток с короткими привалами. Через несколько дней Данина привезли в лагерь военнопленных, где была обычная казарма, 2-ярусные койки. Кормили неплохо. Впоследствии Абба не раз благодарил судьбу и собственную прозорливость, подсказавшую ему, что русский парень с мертвыми оловянными глазами, спокойно куривший под дулом автомата, многого стоит. Абба имел много имен, был подданным нескольких государств, работал не на одну спецслужбу. Он не собирал секретную информацию, специализировался в основном на вербовке террористов. Обладая сверхъестественным чутьем на людей, выискивал у них не только скрытые пороки, но и нереализованные возможности, таланты. Русский сержант понравился Абби сразу, но опытный агентурист прекрасно знал, даже многообещающий человек требует кропотливой работы, длительного обучения. У русского были серьезные недостатки, низкий культурный уровень, незнание языков. И в то же время он смел, находчив, хитер, внутренне дисциплинирован. Через неделю Абба наведался в лагерь. Улыбнулся Кобре, как старому знакомому, спросил: «Ну как, пока живой?» «А чем мне сделается?» — удивился Кобра, словно разговор происходил не в концлагере, а в доме отдыха. «Жду, когда вы решение примете. Я считал, что бюрократия только у нас в Союзе, а в Америке решение принимает быстрее. Бумажки проверять — занятие пустое. Человека проверить можно только в деле. Я не американец, не имею никакого отношения к ЦРУ», — сказал Абба. «Слушай, мне плевать, кто ты есть на самом деле», — взвился Кобра. «Я хочу, чтобы ты быстрее забрал меня отсюда». «Куда забрал?» — не сдержал улыбки Абба. «Ну, на что ты способен?» «Взорвать кого-нибудь». Кобра смотрел застывшими глазами. «Я тебе для других дел не нужен». «Время покажет», — Абба выдержал паузу. «Завтра мы с тобой отсюда улетаем. Твои документы уже готовы». Бывший сержант Советской Армии Вадим Леонидович Данин оказался в Европе, получив вид на жительство в одной маленькой богатой стране, не имеющей своей армии и не состоящей ни в каких блоках. Поселили его на загородной вилле, где он якобы работал сторожем и садовником. На самом деле по 12 часов в сутки изучал языки – английский, немецкий, чуть позже начал учить испанский. Взрывным делом занимался мало. Его подготовку проверили, остались довольны, только ознакомили с новинками взрывных устройств. Много времени уделяли, обучая его нормально одеваться, правилам поведения в кафе, ресторане, магазинах, обращая внимание на такие мелочи, где держать деньги, как пользоваться кредитной карточкой и объясняться с дорожной полицией. Вскоре Кобра начал работать по основной специальности – взрывником. Первые задания были несложные. Он взрывал машины, затем задачи усложнились. Летом Абба вызвал его в Ниццу. Встретились они на набережной. «Жарко!» – Абба, в последние годы располневший, отер пот со лба. «Пойдем, выпьем по стаканчику вина». Кафе и ресторанчики располагались так плотно друг к другу, что понять, где начинается один и кончается другой, можно было лишь по цвету обивки кресел. Отдыхающие пили и ели на улице, сидя под зонтиками, но Абба решительно спустился в темный прохладный подвальчик. Бармен, увидев гостей, оставил и без того сверкающие бокалы в покое, заторопился к ним. Абба заказал бутылку белого вина. Хозяин принес вино, наполнил бокалы, смахнул со стола невидимые пылинки, вернулся за стойку, где с новым остервенением накинулся на свою сверкающую посуду. — Ты давно был в России? — спросил Абба. — Летом 90-го летал в Москву по коммерческим делам, где на второй день столкнулся с любимым участковым. — Я же докладывал. — Помню, помню. Черт понес в твою деревню. Хотя, в принципе, установить контакт с прежними дружками и неплохо. Особенно сегодня. Абба попробовал вино, довольно кивнул. Так что, Россия? Нам пора вернуться в строй. Абба достал пачку сигарет «Галуаз». От русских поступило заманчивое предложение. Ты знаешь, что у них в декабре выборы в парламент? «В Думу», — поправил Кобра, — «я читаю русские газеты». «Тебя интересуют политические нюансы или только существо дела?» «Неважно. Рассказывай». «В определенных кругах крайне недовольны дружбой Клинтона с их царем. Не волнуйся, тебе не поручат убивать русского президента». «Не смешно. Скажи еще, что мне не прикажут сбросить вторую атомную бомбу на Хиросиму. Ты всегда трезво оценивал свои возможности, потому и жив. Да-да. Абба закурил крепкую сигарету. Кобра отметил, что учитель сильно сдал. Пальцы у него слегка дрожали и подумал, что с ним пора завязывать. Надо искать нового хозяина. Так что хотят русские, поинтересовался Кобра. У них своих специалистов предостаточно. Они желают провести теракт. который потряс бы избирателей, оттолкнул людей от сегодняшних правителей. Смеетесь? В Москве взрывают и стреляют ежедневно, и никого это не колышет. Надо взорвать так, чтобы всколыхнуло. Аба выдержал паузу. 2 миллиона, и ты сможешь больше не работать. Что взрывать? Кобра уже просчитывал варианты, понимая, что второго подобного предложения не дождется. Кремль? Храм Василия Блаженного? Ты русский, тебе виднее. Акция должна быть бессмысленной и жестокой. Кобра вспомнил ЦУМ, плотную толчую у прилавков и тележку с мороженым. «С русских деньги только авансом», — произнес он. «Я переговоры уже провел. Нужно послать подтверждение. Тогда они пришлют человека, с которым ты оговоришь детали. И ты прав. Оплата вперед. Но главное, чтобы они обеспечили тебя в Москве материалом. Абы имел в виду взрывчатку, которую невозможно было провести через таможни. Где жить в Москве? Сейчас там тысячи иностранцев, и вообще ситуация для теракта крайне благоприятная». Кобра презрительно улыбнулся. «С кем ты вел переговоры?» «Со спецслужбой. Поставили стратегическую задачу — тряхнуть обывателя, поднять газеты, телевидение. Они сделают свое дело. Где и когда ты сможешь встретиться с их человеком?» «Через месяц на Кипре. Там полно русских. Публика едет разноцветная. В основном второй-третий сорт».